наркотики. Как, черт побери, его могли накачать наркотиками? Довольно просто, сэр. Доктор Синг не знает, что это за наркотики, но подмешали их, по всей видимости, ему в еду. Мы поинтересовались у Ахмеда, старшего кока, что ел капитан. Может быть, что-нибудь отличное от других? Кок сказал, что капитан ел то же самое, что и все, но после обеда пил еще кофе. Капитан Андрополос всегда любил, чтобы ему делали особый кофе. Наполовину кофе, наполовину бренди. Доктор Синг сказал, что бренди убивает привкус любого наркотика. На столике рядом с койкой капитана стояла пустая чашка с блюдцем. «Вот как», — задумчиво произнес Паттерсон. «В чашке наверняка остался осадок. Я, правда, ничего в этом не смыслю, но мне кажется, что доктор Синг мог провести анализ этих остатков». В чашке ничего не было. Вполне возможно, капитан сам ее вымыл. Но, скорее всего, это сделал невидимка, заметая свои следы. Возможности вести расспросы и выяснять, видели ли кто-нибудь входящим или выходящим из каюты капитана, не было. «Опять выходит, контакт установить не удалось», — сказал Паттерсон. «В том-то и дело. И поблизости в это время никого не было, кроме членов его команды». «Допустим», — выдвинул предположение Паттерсон, «что наш диверсант вновь принялся за дело. Я полагаю, иного мы допустить не можем. Возникает вопрос, где, черт побери, он смог раздобыть столь сильные наркотики? А откуда он мог взять хлороформ? Я начинаю думать, что наш невидимка оснащен всем, что считает существенным. Вполне возможно, он неплохо разбирается в химии. Может быть, он даже знает, что искать в госпитальной аптеке. «Нет», — возразил Боуэн. «Я спрашивал доктора Синка. Аптека госпиталя под замком». «Это так, сэр», — согласился МакКиннон. «Но если этот человек профессионал, опытный диверсант, тогда у него наверняка имеется целая связка ключей, которые подходят ко многим замкам». «В голове просто не укладывается», — пробормотал Боуэн. «Как я уже сказал, все пошло псу под хвост. Если погода серьезно испортится, а похоже, к этому и идет, мы можем оказаться в любом месте. Скорее всего, на побережье Норвегии». «Можно мне сказать, капитан?» — раздался голос лейтенанта Ульбрихта. Боуэн повернул в сторону голову. Это опрометчивое движение заставило его застонать от боли. «Это лейтенант Ульбрихт?» «Да, сэр. Я могу прокладывать путь». «Вы очень любезный лейтенант». Боуэн постарался произнести эти слова холодным тоном, что было нелегко, учитывая его запекшиеся губы. «Вы последний человек в мире, к которому я обратился бы за помощью. Вы совершили преступление против человечества». Он помолчал несколько секунд, собираясь силами, чтобы преодолеть боль. «Если мы доберемся до Британии, вы будете расстреляны. Вы». «О, Господи!» «Я понимаю, как вы себя чувствуете, сэр», — сказал МакКиннон. «Из-за бомб, из-за погибших людей. Именно он виноват в том, что вы находитесь в таком состоянии. И старший помощник, и Хадсон, и Раферти, И все же, я думаю, вам стоит его выслушать».